поисках пути к характеру Мити, в поисках его смысла, в попытке постичь мировоззрение моего героя, я пришел даже к такому сравнению. В Мите есть что-то от Мышкина. Может быть, эту мысль можно опровергнуть, не принять. В конце концов, я не предлагал свою концепцию, а как актер искал почву под ногами, чтобы понять этот прекрасный и страшный характер. Но важно, что возникшее сравнение давало мне новое ощущение роли. Действительно, Митя живет в мире чудовищного и взаимного отчуждения людей. И все они сочиняют философию, угодную своему индивидуализму. В келье у старца Зосимы высказывается мысль: «Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия». «Позвольте», — неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Федорович, «чтобы не ослышаться, злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника. Так или не так?» Сколько здесь потрясения от этого холодного заявления. Сколько Митиного, чисто человеческого содрогания от этой жуткой мысли, сколько испуга. Да-да, чистого, ибо размашистый характер Мити также простодушен и наивен. А вы у нас, сударь, все равно, что малый ребенок. И хоть гневливого, сударь, это есть, но за простодушие ваше простит Бог, говорит ему Смердяков. Во всяком случае, здесь было много и простодушия со стороны Мити, ибо при всех пороках своих это был очень простодушный человек, утверждает сам Достоевский. И Митя своим беззащитным сердцем постоянно ударяется об острые углы людской разобщенности, буйствует, ищет связи между людьми. Он изнемогает от непонимания мира. «Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн, слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды». Чем больше я погружался в этот смятенный мир, тем больше меня самого била дрожь. Я старался передать эту смятенность и все больше кричал и надрывался. Сердце обливалось кровью, мне хотелось как можно глубже показать все мучения Митеньки. А на экране продолжал метаться орущий непонятно о чем-то человек. Руки опускались. Я заходил в тупик. Даже не заходил, а залетал в судорогах с неистовым ревом. А где выход? Выбраться из этого бурлящего потока я уже не мог. А Иван Александрович, понимая мир Достоевского как неистовое столкновение страстей, требовал от актеров предельной отдачи и темперамента. Он был сам полон страстями, бурлившими в нем и зачастую выливавшимися через край. Уже к концу работы, когда нашлись те опоры, которые в итоге спасли роль, и когда мне стало понятно, наконец, вся нелепость подражания ремаркам, я разобрался и в том, почему Пырьев так настойчиво сопротивлялся ежеминутному заглядыванию в первоисточник. Книги Достоевского живут уже полтора века, но Федор Михайлович по-прежнему глубоко современный писатель и потому великий художник. Поэтому тем, кто берется за экранизацию его произведений, важно решить для себя две главные задачи. В чем наиболее полно выражается сегодня современность Достоевского и что режиссер определяет для себя как наиболее важное в произведении, которое он берется экранизировать. Остальное после. Ведь нельзя объять необъятное. У Достоевского что ни образ, то целая тема, требующая специальной разработки. Алеша Карамазов или Смердяков, мальчики или старец Зосима, философия романа настолько сложна и полифонична, и в то же время противоречива, что ее невозможно полностью перенести в фильм. Пырьев поставил себе главной задачей вскрыть тему взаимоотношений между людьми, показать любовь Достоевского к людям, беспощадную любовь к человеку. Режиссера заинтересовали моменты, в которых писатель ставит своего героя, по выражению Эйзенштейна,